Глава 16. Стоптанный сапог. Эти схемы, таблички про бизнес-модель с солдатиками всю душу вынули, конечно. Нет, чисто технически с изложением ее проблем не было. Кроме того, что Глебка побухтел малость на предмет того, что подарочки больно щедрыми выходят, и кабы не воля батьки, черта с два бы он раскрыл коммерческую тайну. Но одно дело написать понятные слова и цифры на родном языке, и совершенно другое, как выяснилось, на зарубежных. С чехами и поляками было проще, с ними давно торговали на Руси, и в свете последних событий с каждым днем все успешнее. С текстами для сербов и хорватов и болгар возились дольше. В тех краях в том времени ходили римские и арабские цифры, наравне с буквенным счетом, глаголицей и кириллицей. Придумать, как на этой суровой смеси символов изобразить тактику запуска на рынок нового продукта, оборачиваемость, валовую прибыль и маржинальность, оказалось делом очень непростым. Слушая задумчивое пояснение среднего сына Всеслава, я только диву давался. Но потом решил, что раз уж были деньги, то значит были и большие деньги. И те, кто знал, что с ними делать для того, чтобы их становилось еще больше. И то, что среди них оказался Глеб, было очень кстати. Отработав довольно долго главным врачом, я, конечно, имел определенное понимание об экономике и финансах. Сын князя же сейчас буквально на пальцах объяснял, и показывал, что все мои будущие знания не шли ни в какое сравнение с его средневековыми. Это было, с одной стороны, невероятно, но с другой — вполне объяснимо. Больше тысячи лет назад римляне уже строили дороги, торговые центры. Стало быть, люди, что умели общаться с денежкой, тоже водились. И знания передавать потомкам тоже умели. Самым трудным оказалось написать самоучитель по салдиковому обогащению для северян. Суровые викинги считали в основном на пальцах, а для передачи данных использовали палочки с насечками, веревочки с узелками и камушки разных цветов и размеров. У датчан, норвежцев и шведов были в ходу руны, очень похожие друг на друга внешне, но означающие зачастую совершенно разные понятия. Сыну пришлось крепко поломать голову над тем, как сделать изложение стратегии понятным для тех, кто должен был ухватиться за подаренную идею. Ставр в этом смысле помочь не мог почти ничем. Он знал языки и мог легко объясняться с каждым из северян, включая тех, чьи диалекты были не самыми ходовыми, но ни писать, ни читать не умел, ни на их, ни на нашем. Привлекать к составлению посланий Хагина и его банду приходилось очень выборочно и тонко, что было само по себе задачкой нетривиальной, принимая во внимание их вполне живой и изворотливый ум. Те, кто в моем времени считал викингов тупыми варварами и машинами для убийств, здорово ошибались. Но результат Глебу наверняка бы понравился. Если говорить аллегориями, то у нас получилось заинтересовать и заручиться поддержкой мировых лидеров, сделать первый шаг на долгом и тернистом пути к миру и порядку, начав его с жадности и тщеславия. Но мы с князем были уверены, что имели право использовать для достижения наших с ним общих целей любые мотиваторы. А чем еще можно привлечь внимание властителей, королей и прочих монархов, если не деньгами и военной силой? Саммит не очень большой средневековой восьмерки, а точнее даже девятки, продлился 3 дня. За это время говорено и принято было очень многое. Удалось разрешить миром, как и планировалось, стародавние споры по народам и территориям, тянувшиеся веками, и был положен задел на будущее, который, вполне кажется, устроил всех участников, но вряд ли понравился бы Генриху, потому что во многом здорово откатывал назад и на запад успехи в захвате исконнославянских земель, которым десятилетиями планомерно занимались его предки. Но и собравшихся это мало кого волновало. Выходило, по крайней мере, на той самой карте, перед которой подолгу стояли князья и короли, на удивление быстро приходя к соглашениям и компромиссам, примерно следующее. Свен, Олаф и Хаген, за которым 2 законных правителя признали право говорить от лица всех шведов, поломавшись исключительно для приличия, подписали соглашение о мире, взаимопомощи и незыблемости границ, и уже все вместе договорились о добрососедских отношениях со всеми славянскими племенами на южном берегу Варяжского моря, земли которых пока простирались до правого берега Одера, а в планах должны были дойти и до Лабы, Эльбы. Хорваты получили Истрию, Корниолу и Каринтию, подумав Петар Крашемир и Михайло Ваиславлевич, ударили по рукам и, по примеру северян, уговорились о союзном государстве, Но пошли дальше, и внутренние границы решили сделать чисто номинальными, вроде как на память. И с неожиданным азартным удовольствием приняли предложенное Всеславом название для нового союза — Югославия. Условились и о том, что уже летом, если не случится чего-то незапланированного и непоправимого, чародей с дружиной посетит их гостеприимные теплые края и лично убедится в том, что отправляемые им уже сейчас военные и гражданские специалисты ничего не напутали и все сделали правильно. В числе поставленных задач было строительство и укрепление оборонительных сооружений по границам с Диррахием. Что означало это слово, я не имел представления. Но, судя по карте, располагалась она на том месте, где в моем времени находилась Албания. Отец Иван пояснил потом, что Византийская империя Ромеев делилась на военные округа Фемы. Одной из таких фем был и Диррахий, крупный портовый торговый город, откуда шла Игнатиева дорога, одна из тех самых римских трактов, что вел через Вессалоники прямиком к царьграду Константинополю. Всеслав, делая вид, что не замечал бледных сжатых губ и тревожного блеска в глазах Феофании, Олеговой жены, уверенно говорил, что визит будет сугубо мирным и соседским, и на земли Ромеев заходить не будет. К идее визита с горячим одобрением и восторгом отнесся делегат от Болгарии, Георгий Войтех. Он вторым из присутствующих не был наследным правителем, как и Хагин Рыжебородый, но к личной власти не рвался. Целью его приезда было приглашение на болгарский трон какого-нибудь родовитого князя-воина, чтобы помочь с организацией, а то и возглавить восстание против Византии, которая собирала деньги на войну с сельджуками со всех подконтрольных территорий, но на этот раз сделала это очень уж сурово. Про восстание и революции за столом не говорили, щадя чуткую душу и уши Феофании, но решение уже было, и болгарского олигарха, представителя одного из древнейших аристократических родов, более чем устроило. Чехи и поляки перестали бодаться за какие-то леса слугами, поняв, что в изменившихся условиях с теми самыми 64 ратниками вместо одного это было мелко и несерьезно. И в их разговорах зазвучали слова «Франкония», «Швабия» и «Бавария», наверняка всерьез озадачившие бы Генриха. Хотя довелось ему очутиться здесь, его бы очень многое удивило и расстроило, конечно. Общее торговое пространство и военный союз от Норвегии до Албании — вот что получалось. Контроль над Вислой, Одером и Дунаем, выход к Адриатике, поэтапный переход на расчеты русскими гривнами и гривенками, который обещал очень упростить взаимодействие, убрав все те лишние этапы, что так расстраивали Глеба. Чтобы получить что-то из, к примеру, франкских и фрисских земель, требовалось договориться либо с северянами, либо с любецкими, либо с венграми. Первые два варианта выходили выгоднее. Торговля и доставка по воде всегда была гораздо дешевле, чем по суше. Но чтобы понять цену, требовалось учитывать очень многое, от урожайности года до настроения кормчего и погоды по маршруту. Все это влияло на конечную стоимость, а то, что покупалось за марки, фунты или гульдены, потом продавалось нашим за гривны, которые на Двине, Днепре, Десне и Волхове имели разный вес раньше, теперь уже одинаковый. Задумка Глеба по товарообороту вполне уверенно выполняла и перевыполняла план, наводя на светлые воспоминания о комсомольской юности и социалистических соревнованиях. К уже имевшимся во владении или пользовании Великокняжеского торгово-логистического товарищества ладьям и насадам в скором будущем должны были добавиться еще три судна, работа над которыми уже велась на новгородских верфях. По Двине такие, что могли брать на борт до 20 тысяч пудов груза, никто не делал. А на Ильмень-озере были мастера. В стоимости судов приняли посильное участие любичане, которых сын в очередной раз купил, пообещал простить часть ранее выданных кредитов, если они вложатся в постройку. И взрослые, пузатые, бородатые дядьки привезли новгородцам настоящую гору серебра, в пояс кланяясь потом Глебу за оказанную божескую милость, фактически просто перекладывая его же деньги из одного его кошеля в другой, тоже его, отдавая уже имеющийся долг не в казну или сундуки, а сразу внося установленный задаток за строительство флагмана в будущей торговой флотилии. Еще и на доставке сэкономил, хитрец, на перевозке серебра от Киева до ильменских доков против течения. Об этом с ним еще один многообещающий разговор получился. сидели над картой, планируя, считая и проверяя по нескольку раз временные и денежные преимущества новых маршрутов, которые должны были стать доступными русским грузам, если удастся сговориться во Владимире-Волынском. До выхода оставалось буквально пара дней. «Смотри, вот тут, где Двина наша в Варяжское море впадает, места есть красивые и удобные. Там бы порт заложить большой, со сходнями, пристанями хитрыми, на две высоты, чтоб с наших лодей на кноры северян перегружаться быстро. Можно, наверное, придумать, как тали и блоки использовать. Но тут Кондрата надо звать, сам я не соображу. Я смотрел на то место, где в моем времени была Рига. Если под Смоленском, тут вот где с Каспли, на Днепр Волок лежит, тоже что-то поумнее сладить. Дня 3-4 можно сберечь, а то и все 5. Князь почесал правую бровь. «Те же талии, какими рыбу с почайной поднимали?» — уточнил Глеб. «Да. Говорили, что даже те, что мы на скорую руку сляпали, чуть ли не 300 пудов вытянули. Рыбы там, конечно, мало было, льдин больше наловили». Дядька Кондрат говорит, весны ждет не дождется. Как берег оттает, чтобы можно было быки опоры ладные вколотить. На них, на дубовых, грозился этот твой кран сделать таким, чтобы 500 поднимал за раз. Внимательно глядя на карту и шагая по ней, очень импровизированным циркулем из расщепленной и перевитой ниткой палочки, отозвался сын. 8 тонн выгрузить или перебросить на другое судно разом — это очень хорошо. Значит, новгородцы смогут раз в 5 меньше на разгрузке-погрузке стоять. Сперва тут у нас, а там, глядишь, и по остальным крупным портам задумку переймут. Вон, стиралки-то переменяли уже, в Европу и Скандинавию теперь десятками уходят. И что удивительно, спрос не падает в тех краях. Наши-то ушлые, псковские, новгородские, взяли по парочке, нехоть и лениво, на пробу, дескать, а потом стали сами такими приторговывать. Попроще, понятно, и ломались их поделки, подделки чаще гораздо, но они показали высокое коммерческое мастерство и изворотливость, восхитившие разозлившегося было Глеба. Стали за небольшие деньги чинить свои стиралки, подрядив под это по одному плотнику почти в каждом крупном городе в своих краях. Схема, идеально работавшая тысячелетиями, как выяснилось. Купить дешевое барахло, потом потратить еще 3-4 его стоимости на починку или расходники. Но не сразу же, не одновременно. А это куда как подъемнее, чем купить сразу хороший товар, но подороже. Пересчитав еще раз маршруты, сын крепко задумался, чиркая свинцовым карандашом по бересте. «Ну, как ты, бать, говоришь? Не дороже денег. Санные да речные караваны с серебром часто гонять придется. На охрану, на кормежку, на ночлег тратится. Но оно точно того стоит», — уверенно кивнула. А я вспомнил еще кое-что из той книжки, что из-за Лешиного забора бубнила искусственной интеллектуальной девкой смартфона. «Гляди-ка, сын, ставим в Полоцке здесь, в Киеве, да в том порту, что в устье Двины будет, и еще где надумаем по Теремку или даже Острожку Малому, или покупаем, подумать надо, посчитать, ты лучше справишься. Каждый из них разом одним большим обозом закидываем мешки с золотом, а на бересте или коже, да хоть бы и на медной табличке, пишем 100 гривен, 1000 гривен, 100 тысяч гривен, и печатью моей заверяем. Кто такую штуку в любой из острожков Теремков принесет, тому нашей волей столько и выдается, сколь написано было. Дело не стоит, денег не ждет неделями, как вон в Распутицу, например, ну и когда лед не крепок еще. Золото в Теремки те торговый люд сам приносит, чтоб на табличке сменять, а не тянуть через 7 рек до 9 волоков. А запасы и излишки возят только наши дружинные, на которых нападать дураков почти нет. Что думаешь?» По разгоревшим глазам Глеба было совершенно ясно. Думал он много, очень много, напряженно и во все стороны сразу. И схватывал в лед. Поэтому планы первой на Руси банковской системы они с Адаркой принесли уже на следующий день, сверкая одинаково красными, но одинаково счастливыми глазами. Мысль, переходящая в действие со скоростью, совершенно не характерной для размеренного средневековья. В других местах, не в наших, и голуби полетели в Полоцк и Олешье, город возле устья Днепра, где средний сын великого князя русов и старший сын великого хана половцев еще с зимы обустраивали порты и склады, удивляя греческих шпионов неожиданным для него самого проходного места размахом. Судя по заделу, должно было получиться круче, чем в Сураже, Белой Веже и даже самой тму, таракани. Все это было в новинку королям с князьями. Не было в ту пору, да и не только в ту, у властителей привычки делать что-то друг для друга просто так, бесплатно. А тут непонятный чародей подарил, вот взял и даром отдал небывалую штуку. Возможность из никому не нужных щепок при помощи стариков и малых детей к труду в полях и на море непригодных получить стабильный источник дохода, живых денег, которые народ отдавал сам, без гнева, страха или обиды, практически с удовольствием. Озвученные мысли о том, что иноземных ратников будут с радостью покупать на любом торгу, где уж хоть пару месяцев торгуют собственными, правителей тоже удивили. Выходило, что не нужно было ни бороться за рынки сбыта, ни выживать с них конкурентов, потому что конкурентов не было. Один и тот же товар, простая да непростая деревяшка, должен был продаваться при соблюдении двух простых условий — фиксированной цены и наличии детей. Хотя диковину в Киеве, например, уже начинали покупать, собирая маленькую, игрушечную, но Всеславову дружину и взрослые. Последний день саммита, когда были обсуждены все первоочередные вопросы и примерно три четверти тем второго приоритета, к которым относилась и международная торговля деревянными солдатиками, в зал вошел быстрым шагом один из Олесевых. Короли с князьями насторожились было, и их дружинных в соответствии с негласным рысиным протоколом запускали только в сопровождении минимум двух Всеславовых, из тех, что умели ходить сквозь стены и появляться на голом месте без единого звука. Но воин прошел спешно к воеводе, протянул с поклоном какую-то белую тряпочку и вышел, развернувшись странно и красиво, в два приема, чеканя шаг подковками и сапог. Гнат пробежался глазами по мелким, убористым строчкам, не поведя бровью, сложил тряпочку вдвое и передал так великому князю через Волхва и Патриарха. Старцы не стали разворачивать послание, но на рысь уставились с нескрываемым интересом, даже, можно сказать, с очень явной выжидательной настойчивостью. Сиди они в ставке, наверняка уже орали бы наперебой. «Ну, чего там? Да не томи ты, бесова душа!» Рысь посмотрел на то, как сощурились глаза чародея, медленно, вдумчиво, слово за словом вбирая текст послания. Увидел знакомый жест, когда друг, как всегда в минуты крепкого раздумья, чесал ногтем большого пальца правой руки старый шрам над чуть поднятой правой бровью. Посмотрел на отца Ивана с буревоем, которые уже только что не дымились, пожал плечами и ответил со свойственной ему легкостью и несвойственной лаконичностью. «Папа, все».